«Эпилог. Не брыкайся. Ты мешаешь мне», – прошептал в полной темноте Роберт, осыпая поцелуями талию и плоский живот призрачного Руфера, лежавшего на его постели. «Я ранен. Ты забыл?» – прошипел в ответ Грасса, отталкивая за плечи крупного парня, разбудившего его своими приставаниями. «У тебя болят только губы и ключицы», – парировал Роберт, уже научившийся определять, когда Габриэль действительно зол, а когда только капризничает. «Твой пупок и все, что ниже, на этот раз не пострадало». «На этот раз? Ты слышишь себя? И у меня нога болит». «Ногу твою я трогать не буду», – прохрипел Роберт, обдав пылающим дыханием пах Габриэля. Все возражения его подопечного стихли, стоило лишь кончику языка полицейского коснуться кончика и нежной розовой головки возбуждения Грасса. Этой ночью полицейский засыпал на своей кровати, окунув в свои объятия неуловимого, невыносимого, невероятного, призрачного Руфера. 3 недели спустя. В трехкомнатной квартире на Новосадовой, 15, в 8 утра раздался мелодичный звонок. Все бы ничего, Габриэль мог бы спать и дальше, если бы этот звонок не повторился ровно 10 раз. Протирая заспанные медовые глаза, Руфер побрел открывать дверь в одних черных боксерках на голое тело. «Габи!» Не успел он открыть, как на его шее повисли 2 бывших одноклассника. «Я пришла вас проведать. Вот, завтрак горячий принесла», – выпалила жизнерадостная блондинка. «А я кофе принес. Специально заезжал в кофейню, чтобы самый лучший, самый вкусный и горячий». Габриэль пустил гостей в квартиру. Эти 2 за последние дни успели нанести ему 100 визитов. И каждый раз с подарками. «Я тебе новый шампунь купила и кондиционер», сообщила Ванесса, раскладывая покупки на его кухонном столе. «У нас на работе девушка распространяет. Ты знаешь, я и себе взяла, но еще не пробовала. Хотела предложить, давай попробуем вместе. А еще? Еще я в сети видела новый способ плетения косы. Давай попробую на твоих волосах. Он очень красивый, такой, более мужской». «Сестренка, ты рискуешь», – рассмеялся Эдик, помогая родственнице раскладывать то, что они принесли по тарелкам. «Габи умудряется скрутить и накостылять нашему братцу за подобные намеки». «Какие намеки?» В кухне стало на 1 человека больше. Роберт опустил увесистую ладонь на плечо Габриэля. Тот прогнулся под впечатляющим весом здоровенной конечности. Братец с сестрицей оглядели старшего брата. Он был в майке и шортах, за ухом у молодого мужчины торчал карандаш, а на темной майке красовалась россыпь мелких опилок. «А ты что, с утра ремонтом занимаешься?» «Занимаюсь, когда время есть». Отмахнулся Роберт, потрепав Руфера по волосам, тот оттолкнул его руку. «Я же просил не трогать мои волосы». «Роберт!» – Несса топнула ножкой. «Ты должен уважать волосы Габи. Весь город знает, а ты делаешь вид, что не в курсе. Для него это коса, это святое. Как можно вести себя так безответственно?» Горностай-старший повернулся к призрачному, в медовых глазах плескалась злоба. «Прости». Искренне произнес он и быстро наклонился к Грасса, прошептал на ухо тихо-тихо. «Просто я не могу не притрагиваться к тебе. А это самое приличное место». Габриэль залился краской и икнул. «Попей водички». Моментально перед ним материализовались 2 младших, каждый со своим стаканом воды. Когда к 9 часам 2 они ушли, Грасса, чувствовавший себя совершенно несчастным в эту субботу, вернулся в теплую постель, кое была новая двуспальная кровать, которую для них купил Роберт и установил в бывшей спальне родителей Габриэля. Руфер распростер руки и ласточкой плюхнулся животом прямо на матрас. Через секунду на него лег кто-то еще. Лег и зашептал горячо в ухо. «Еле дождался, пока останемся одни. Я же должен попросить прощения». Роберт поцеловал Габриэля в ключицу, на которой наконец-то полностью сошли синяки и ссадины. Призрачный исхитрился и ловко перевернулся под ним, подтянул колено к животу и упер босую пятку в грудь горностаю. «Я хочу спать», – заявил он. «А я хочу тебя», – ухмыльнулся Роберт, сверкнув счастьем в серых глазах. Он мягко отодвинул любимую пятку в сторону, но та мгновенно вернулась на место и заставила того сохранять дистанцию. «А я хочу спать и собираюсь это сделать». «Ты сделаешь это?» Во второй раз, отодвигая пятку, согласился горностай. «Через 30 минут или 1 час. Если задержимся, я обещаю тебя покормить и убаюкать. Пойдет?» Пятка неминуемо в третий раз уткнулась в грудь бывшего старшего лейтенанта. «Теперь-то что?» – нахмурил брови лишь на мгновение Роберт. Пятка зашевелилась, она поползла вниз и коснулась резинки на шортах полуголого горностая. Большой палец скользнул по его паху, прогулялся еще ниже и вновь вернулся к резинке. Руфер воспользовался тем, что Роберт от наслаждения потерял бдительность, тощие ноги призрачного еле уловимо взметнулись вверх, обняли мощную шею бывшего полицейского. В этом захвате Габи повалил любовника на постель в такой позе, что голова того оказалась зажата между его ног. «Люблю, товарищ бывший начальник, когда ты побежден мной», – рассмеялся Габриэль и отпустил захват. Роберт не остался в долгу. Он вывернулся, встал на колени и подтянул под себя Габриэля, дорвавшись, наконец, до его розовых губ. «А я люблю тебя. Хотел бы я это хоть когда-нибудь услышать в ответ». Его язык скользнул по розовым губам Руфера. «Тебе мало того, что ты живешь со мной?» – серьезно спросил призрачный, заглянув в растаявшие серые глаза. «Мне всегда тебя мало». Габриэль высвободился из объятий горностая, прошлепал босиком к двери, лишь там обернулся. «Если для тебя это так важно», – сказал он тихо, – «тогда и я тебя люблю. Ты только никому не говори об этом». Конец книги.